Простите, а что вы собираетесь делать с Гагулой, Игнози? О, она злой дух нашей страны. Я убью ее. Простите, однако она многое знает, Игнози. Уничтожить знания легче, чем их собрать. Это верно, верно. Она знает тайну великой дороги и великой пещеры. В которой находятся алмазы. Да, да, да. Не забудь своего обещания, Игнози. Ты должен повести нас в алмазную пещеру. Только Гагула знает туда дорогу. Так в чем же дело? Да. Приведите ко мне Гагулу. Пустите! Пустите меня! Ты приказал привести меня, о король? Да, Гагула, ты нужна мне. Что ты хочешь со мной сделать, Игнози? Ты покажешь тайник, где находятся камни. Ничего не скажу тебе. Белые дьяволы уйдут отсюда с пустыми руками. Если не скажешь, умрешь медленной смертью. Умру? Ты не смеешь меня трогать. Человек, ты не знаешь, кто я. Я не могу умереть. Меня могут убить, но никто не посмеет это сделать. Я смею, старая волчица. Слушай, Гагула, мать зла. Ты глупец, проклятый глупец. Убить меня. Ты покажешь, где хранятся блестящие камни? Нет, нет, нет. Ты умрешь. Мое острое копье отточено, старая волчица. Я согласна, я согласна. Только дай мне жить. Убери свое копье. Дай мне жить и греться на солнце. Хорошо. Но завтра ты пойдешь туда с Инфадусом и белыми людьми. Ох, берегись обмануть меня. Тогда ты умрешь. Я не обману, Игнози. Я всегда держу свое слово. Но однажды, давным-давно, одна женщина показала этот тайник белому человеку. И что же? Беда пала на его голову. Беда на его голову, говорю я вам. Фулата, тебе не нужно было ходить с нами. Я пойду туда, куда пойдет мой господин. Ну вот, но это будет трудное путешествие, дорогая, и самое главное, не очень безопасное. Я буду с тобой, мой господин, всегда и всюду. Вот смотри, я взяла с собой даже корзину с едой. Ты чудо, Фулата. Честь, Генри, мне не очень хочется идти. А, вы же сами говорили об алмазах, Квотермен. О, это ведьма там в носилках, она пугает меня. Ой-ой-ой, пугает. Старая, слабая женщина, полная Квотермен. Кроме того, нас сопровождает Инфадус, Луди, Рана. Полный. Oh, my God. Идите помедленнее, белые люди. Зачем так спешить навстречу гибели искателей сокровищ? Замолчи, мать зла. Ты надоела своими воплями. О, повелители, мы пришли. О, Генри. Вот пещера, куда вы должны пойти за Гагулой. Боже мой. Что ж, белые люди со звезд, великие воины, готовы ли вы? Мы готовы. Да, мы готовы. Укрепите же ваши сердца. Идешь ли ты с нами, Инфадус, предавший своего господина? Нет, не иду. Мне нельзя входить туда. Но ты, Гагула, обуздай свой язык и берегись причинить зло моим повелителям. Ты мне ответишь за них. Слышишь мои слова, Гагула? Слышу, Инфадус. Идемте же, идемте, белые люди. Вот лампа. Там темно, как в могиле. Ну, старая леди, прошу, ступайте вперед. Входите, входите, повелители мои, входите. Черт, темнотища-то просто непроглядная. И холодно, как в аду. Да, вот понесло нас, а? Право, лучше бы вернуться, а? Ну, да, господин мой, я боюсь, Ну, вот видишь, Фулаточка, я тебе говорил. Давай свою руку, моя милая. Не бойся. Ну, чего ты дрожишь? Не бойся, я же с тобой. Не бойся. Ну что, повелители, может быть, вернуться? Веди нас в сокровищницу. Повелители не боятся. Ну, ведите дальше, ведите. Хорошо, повелители, хорошо.